Обучение боевому искусству в Дадзи слишком длительный процесс. Мне нужно всего лишь получить руководство, покачал головой Лу Шен. Будет проще попытаться найти что-нибудь подобное на аукционе. Что-нибудь, похожее на технику черной ярости. Подумав об аукционе, он вспомнил, что в кошельке у него осталось всего лишь горстка золотых и несколько серебряных тайлей. Нужно срочно где-то раздобыть денег. Если бы не произошедшее с Ван Цзицуанем, если бы не его визит на лодку с красными фонарями, он не спешил бы повышать свою силу. Одевшись, Лу Шен вышел на главную дорогу, ведущую к центру города. Его первой целью был мастер центральных равнин Лиран, практикующий разрывающую душу длань. Поймав экипаж, Лу Шен понесся по оживленным улицам. Дорога заняла немного времени, столько же у него уходило на то, чтобы заварить себе чашку зеленого чая. Улица заканчивалась древней усадьбой, ворота которой были увешаны множеством деревянных вывесок. Это был знаменитый Гринвуд Дао, дадзи боевых искусств, открытая мастером Лираном. Главные ворота были распахнуты настежь, в это время Гринвуд Дао был открыт для посетителей. Присоединившись к возбужденной толпе, Лу Шен последовал за ней в поместье. Недалеко от входа располагалась большая арена, окруженная четырьмя красными колоннами. Стоявший в центре арены седовласый мужчина выполнял серию последовательных ударов. Его поза напоминала позу свирепого тигра. Время от времени его ладони, рассекая воздух, издавали угрожающий рев. «Браво!» – билась в экстазе возбужденная толпа. Причем их похвалы были совсем не наигранными. Лу Шен подобрался поближе к арене. И это все, на что способен знаменитый мастер центральных равнин. Он не мог поверить своим глазам. Честно говоря, техника этого человека, как для простого смертного, была неплоха. Он отлично контролировал скорость и точность ударов, но Лу Шена она совершенно не впечатлила. Более того, юноша считал, что удары мастера слишком слабы, а ревущие звуки были всего лишь обманом, созданным техникой. Признаться, то, что Лу Шен услышал в следующий момент, повергло его в еще больший шок. Вчера великий мастер Ли бросил вызов всем рукопашным бойцам горного края, пригласив их сразиться с ним на арене. Представляете, его вызов принял второй командир крылатого почетного караула. Ребята, вы бы это видели. Мастеру Ли потребовалось всего лишь 30 шагов, чтобы второй командир признал поражение. Впечатляет. Он не зря носит титул великого мастера центральных равнин. Он лучший в мире мастер, без сомнений. Не так давно мастер Ли одного за другим победил мастеров Дадзи, бронзового столпа, безумного льва, странствующего монаха. Выкрикнул кто-то из толпы. Я все это видел собственными глазами. Никто из них не смог продержаться дольше 50 шагов. После этих слов толпа снова заревела. Лу Шен был уверен, здесь нет притворства. Их восхищение было искренним. Он еще раз взглянул на Лирана, демонстрирующего сейчас на арене элементы своей техники. Пока он слушал разговоры, кто-то из зрителей решил принять вызов. Вышедший на арену юноша был стройным и мускулистым. Несмотря на брошенный вызов, к мастеру Ли он относился с большим почтением. Спустя мгновение между этими двумя начался оживленный бой. Лу Шен быстро понял, почему толпа так восхищалась Лираном. Простым людям его сила и скорость, должно быть, кажутся удивительными, думал он, наблюдая за поединком. Ему хватило лишь нескольких минут, чтобы это понять. Раньше, не имея возможности ни понаблюдать за боем других мастеров, ни самому поучаствовать в поединке, Лу Шен понятия не имел, какого уровня силы он достиг. Все это время он тренировался в одиночку, поэтому мог только догадываться, насколько силен этот Лиран. «Мне кажется, я смогу победить его за 3 шага», — покачал головой Лу Шен и, развернувшись, начал выбираться из толпы. «Его техника лишь немногим превосходит мою разрывающую сердце длань. Конечно, не имея я навыков внутренней силы, он мог бы стать для меня достойным противником». Вздохнув, Лу Шен понял, что с 3 шагами он явно погорячился. «Одного шага будет вполне достаточно», чтобы сразить этого мастера, ведь стоило Лу Шену начать использовать свою внутреннюю энергию Ци, как его сила возрастет в несколько десятков раз. «Мне не нужны такие никчемные мастера». Покинув поместье мастера Ли, Лу Шен решил наведаться к Ян Фужую, но в последний момент, передумав, отправился домой. На следующий день, едва расцвело, Лу Шен отправился в Дадзи Ян Фужуя, открытое совместно с еще несколькими мастерами. Техника укрепления тела, практикуемая этим мастером, ему понравилось. Изучив эту технику, можно было больше не бояться получить раны холодным оружием. Тело человека становилось настолько крепким, что могло выдержать удар нацеленного в горло копья. Лушину уже приходилось в прошлом сталкиваться с подобной техникой. Принцип обучения был предельно простым – укрепление тела путем преодоления боли. Однако культивирование этой техники требовало потребления большого количества лекарственных трав, восстанавливающих тело. В ином случае, в процессе обучения организм мог очень сильно пострадать. Причем заваривать эти травы нужно было по особому рецепту, известному только мастеру. Насколько знал Лушен, пользоваться этими специальными отварами могли только обучающиеся в Дадзи ученики. Это разочаровывало. Без рецепта отвара, даже если он успешно будет практиковать технику, его тело в процессе пострадает от множества ран. Хотя модификатор давал совсем другой эффект, нежели тренировки, он не хотел экспериментировать и рисковать. Он еще не забыл, как полгода не мог выбраться из постели, подняв до третьего уровня технику черной ярости. А что, если на этот раз он станет инвалидом уже не на месяцы, а на годы? К тому времени, как он покинул Дадзи бронзового столпа, близился полдень. День был потрачен впустую. Разочарованный, он отправился на теневой рынок, расположенный на первой улице города. Теневой рынок горного края был местом, куда стекались все незаконные товары, которые считались подозрительными даже на черном рынке. Еще раз пересчитав свои запасы, Лушен убедился, что не ошибся, в его распоряжении осталось всего 2000 тейли. Его магазин канцелярских товаров приносил в месяц около 100 тейли, что для него было сущей мелочью. Пришло время осмотреться. Возможно, я смогу найти здесь нужные мне камни. По словам Сун Чжинга, многие товары, ранее проданные с аукциона, можно было впоследствии обнаружить здесь. Не так уж и много людей посещало теневой рынок. Он состоял всего из 10 небольших лавок, втиснутых в узкую аллею. Лушен шел по аллее, время от времени наклоняясь, чтоб прикоснуться к тому, что было выставлено на деревянных прилавках. Так и не найдя ничего интересного, он, наконец, решил вернуться домой, продолжить культивировать свою внутреннюю силу. Но в этот момент с другого конца улицы его окликнул чей-то нерешительный голос. «Вы, Лушен, я, не ошибся?» Юноша обернулся, увидел молодого господина с гордой осанкой, одетого в верхний желтый халат с нефритовой застежкой на талии. Хотя Лушен видел этого человека впервые, он сразу его узнал. «Вы, старший брат Чэнь Юньси, Чэнь Цзяжун?» Чэнь Цзяжун улыбнулся. «Глаза брата Лу очень остры. Это не имеет никакого отношения к моему зрению, просто вы с сестрой очень похожи», — усмехнулся Лушен. Черты лица Чэнь Цзяжун, в сравнении с Чэнь Юньси, были более мужественными. А в остальном они выглядели так, словно были вылеплены из одной глины. «Раз уж мы с вами познакомились до того, как сестра успела нас друг другу представить, почему бы нам не выпить?» — приветливо улыбнулся Чэнь Цзяжун. Лушина согласно кивнул. Покинув теневой рынок, они отправились в расположенный неподалеку винный погребок. Заказали по бокалу напитка. Зал был заполнен смеющимися, пьющими вино людьми. Некоторое время они молчали, взглядами изучая друг друга. Юньси говорила, что брат Лу замечательный человек. «Честно говоря, до нашей встречи я в этом сомневался», — первым нарушил молчание Чэнь Цзяжун. Сделав небольшую паузу, он добавил: «Кстати, вы уже в курсе, власти занялись поисками Ван Цзицуаня». Двоюродный брат сообщил о его пропаже вместе с Сун Чжинга. Лушен маленькими глотками потягивал пряное вино. «И что говорят в Йемене?» Чэнь Цзяжун покачал головой. «Они считают, что он, поскользнувшись, упал в воду. Это официальное заключение старшего констебля, расследующего дело. Говорят, даже есть свидетели, видевшие его идущим по берегу Кипарисового озера». Лушен молча допил вино, потом с усмешкой посмотрел на собеседника. «И это все?» «Да. А что мы еще можем сделать?» — беспомощно развел руки в стороны Чэнь Цзяжун. «Честно говоря, на Кипарисовом озере каждый год пропадает довольно много людей, но власти не позволяют нам распространяться об этих случаях под угрозой ареста». Лушен, наконец, понял, почему горный край считался самым безопасным городом. «Сестра говорит, что вы отвергли ее из-за того, что слишком мало знакомы», — решил сменить тему Чэнь Цзяжун. «Значит, вопрос Ван Цзицуаня так и останется нераскрытым?» — криво усмехнулся Лушен, проигнорировав вопрос собеседника. «Так, скорее всего, и будет», — ответил Чэнь Цзяжун. «Кипарисовое озеро огромно. Какой смысл множеству людей тратить время на поиски тела, которые, скорее всего, уже съели рыбы?» Лушен вздохнул. Он был очень расстроен. Апатия и бессердечность местных властей начинала бесить его все больше. «Тогда в чем польза власти?» – спросил он прежде, чем смог осознать вопрос. Чэнь Цзяжун крепко сжал рукой нефритовую застежку своего халата. «Что вы хотите этим сказать?» В этот момент настроение обоих юношей было далеко не радужным. Некоторое время за столиком царила тишина. Блуждающий взгляд Лушина упал на зажатый в руке Чэнь Цзяжуна нефрит. Веки юноши дрогнули. «Брат Чэнь, позвольте мне взглянуть на вашу застежку», кивнув, Чэнь Цзяжун, отстегнув застежку, протянул ее Лушину. «Это подарок одного из моих близких друзей, нефрит высочайшего качества». В тот момент, когда рука Лушина коснулась нефрита, его тело пронзило лютым холодом. Холод был точно таким же, что он почувствовал, поглотив порошок. «Какая плотная инци!» Сердце Лушина дрогнуло. Плотность инци этого нефрита была намного больше, чем у порошка. Ведь порошок он смог поглотить, всего лишь прикоснувшись к нему рукой, не используя и капли крови. Глава 45. Призрак красавицы. Часть 3. «Простите за бестактность, брат Чэнь, эта вещь ведь была извлечена из могильника?» С внешне кажущимся равнодушием спросил Лушин. «Честно говоря, я не знаю», – пожал плечами Чэнь Цзяжун. «Да и знать не хочу. Меня больше интересует другое. Вы говорите, что недостаточно хорошо знаете мою сестру. Что это значит?» Он снова попытался вернуть разговор в прежнее русло. Лушин нахмурился. Второй раз уклоняться от одного и того же вопроса было невежливо. «Тут все просто, мы с Юньси познакомились не так давно и не успели еще друг друга как следует узнать», — наконец, — сказал он. «Ну, а что насчет вас? Почему ваша семья так во мне заинтересована? Разве у вас совсем нет сомнений относительно моей порядочности? Честно говоря, изначально они у меня были, но после того, как я вас встретил, они исчезли», — улыбнулся Чэнь Цзяжун. «И в подтверждение этих слов я готов удвоить приданное своей сестры». Из-за того, что Лушен в этот момент улыбался, Чэнь Цзяжун не заметил промелькнувшей в его взгляде горечи. Юноша понимал, почему семья Чэнь так настаивает на этом браке. Они боялись, что никогда не смогут выдать замуж свою старшую дочь. Но теперь, когда претендент на ее руку был найден, они не собирались так просто отступать. «Давайте отставим этот разговор на потом, до времени, когда я получу ученую степень», выдавил из себя Лушен, используя в качестве оправдания грядущий вскоре ежегодный экзамен. По правде говоря, это предложение было довольно заманчивым. Чтобы стать невероятно богатым, Лушену нужно было всего лишь дать согласие на этот брак. Мало кто из молодых господ провинциального Цзюлиня, оказавшись на его месте, упустил бы такой шанс, но его это не слишком интересовало. «В таком случае, брат Лу, буду ждать вашего решения по окончании экзамена. Надеюсь, оно будет положительным». Не зная, что сказать, Лушен беспомощно кивнул. Покинув винный погребок, юноши разошлись в разные стороны. На улице уже начинало темнеть, поэтому Лушен решил вернуться домой. На следующий день, как следует выспавшись, он направился в университет. Едва усевшись на свое место, услышал донесшиеся с улицы суматошные звуки. «Что там происходит?» — спросил у сидевшего у окна Сунчжинга. «Пришли родственники Ван Цзицуаня», — тихо ответил приятель. Из-за окна доносились слабые женские крики и детский плач. Услышав, как перешептываются облепившие окна студенты, Лушен тоже встал. Прислушался к разговору двух своих одногруппников. «Это молодая женщина с двумя детьми, жена Ван Цзицуаня», — вздохнув, сказал один. «Говорят, его отец ходил просить помощи у чиновников, но его жестоко избили йеменские констебли, и с тех пор он прикован к постели». «За что избили?» «Он отказывался верить, что его сын утонул. Упал на колени перед входом в Йемен и не хотел подниматься. Кто же мог знать, что главный констебль ненавидит такое поведение гражданских? Вдову и сирот так жалко». «Да, очень жалко. Еще и его отец так пострадал». Чем дольше Лушен слушал, тем сильнее злился. Цзицуань был родом из небогатой купеческой семьи. Несмотря на то, что их дела шли не слишком хорошо, они были счастливы. Но эта трагедия перечеркнула все. Сунчжинга, видимо, тоже надоело слушать болтовню студентов. Пробравшись через толпу одногруппников, он встал рядом с Лушином. «Это моя вина. Если бы я не позвал его в тот день», — вздохнул он. «Не вини себя. Это не имеет к тебе никакого отношения». Лушен похлопал друга по плечу, однако выражение лица Сунчжинга не изменилось. Не сговариваясь, они, покинув аудиторию, вышли на улицу. увидели стоящую на коленях у входа молодую женщину 18, максимум 19 лет. Окружавшая ее толпа, до этого насчитывающая человек 10, с каждой минутой становилась все больше. «Давай подойдем», — сказал Лушен, двинувшись сквозь толпу. «Не нужно, я пойду один, это моя вина», — положил ему руку на плечо Сунчжинга. Прежде чем Лушен успел ответить, Сунчжинга, шагнув вперед, встал перед молодой женщиной. Наклонившись, начал что-то тихо ей говорить. Вышедший из здания университета учитель начал расспрашивать студентов, пытаясь выяснить, что происходит. Неожиданно для всех, Сунчжинова, подав женщине руку, помог ей подняться. Вскоре они быстрым шагом покинули университетский двор. Лушен последовал за ними. Он успел пройти всего лишь несколько шагов, прежде чем увидел, что к ним направляется группа иминских чиновников. Недолго поговорив о чем-то с Сунчжингой и молодой женщиной, эти люди, вскочив на лошадей, унеслись прочь. В этот момент Сунчжинга заметил Лушена, махнул ему рукой. «Тебе не стоит пропускать консультацию, возвращайся, я сам со всем разберусь», — прокричал он, после чего, забравшись в экипаж, уехал. Лушен не сводил глаз с удаляющейся черной кареты с красным узором. Он знал, что такие кареты используются исключительно чиновниками Имина. Некоторое время он стоял у входа в университет. Потом, развернувшись, отправился обратно в аудиторию. Еще несколько часов в университете не стихали разговоры о семье Ван, но вскоре они сошли на нет. В течение дня Лушен время от времени встречал на территории кампуса чиновников Имина, о чем-то разговаривающих с учителями. Вскоре вернулся и Сунчжинга. Что примечательно, тень беспокойства больше не морщила его лоб. Лушену несложно было догадаться, в чем причина таких перемен. Скорее всего, чтоб успокоить совесть, Сунчжинга заплатил семье Ван Цзицуаня немалую компенсацию. Через несколько дней разговоры о пропавшем без вести человеке окончательно стихли, и жизнь вернулась в свое привычное русло. Семья Сун. Сунчжинга молча жевал принесенную девочкой-служанкой еду. Роскошный стол, заполненный блюдами из курицы, утки и нескольких видов рыб, совершенно не возбуждал его аппетита. Его разум был занят совсем другим. Из коридора время от времени доносился голос отца, однако он не спешил выходить его поприветствовать. Они были одной из многих семей, переехавших в горный край в поисках лучшей жизни. Его отец всецело посвятил себя занятию бизнесом, из-за чего всегда был чрезмерно занят. «Почему отец против Юэр? Если она согласится выйти за меня замуж, у нас будет прекрасная семья. С ее поддержкой я непременно добьюсь успеха». Сунчжинга снова вздохнул. Флип-флап, флип-флап. В разгар трапезы в окно впорхнул знакомый черный голубь. Усевшись на подоконник, он уставился на юношу антрацитовыми бусинками глаз. Лицо Сунчжинга засияло от радости. В мановение ока, миновав несколько шагов, отделявших его от окна, он спешно схватил голубя. Отвязав от его лапки записку, быстро ее развернул. «Вам больше не нужно беспокоиться о тех моих словах. После того, как я пригрозила хозяйке, она смягчилась. Если брат Сун придет на завтрашний фестиваль с 10 000 серебряных тайли, он сможет выкупить Юэр. Вы непременно должны прийти. Помните, душа и тело Юэр всецело принадлежат вам. Надеюсь, вы будете их беречь». Закончив читать, Сунчжинга почувствовал, как по его телу, снизу вверх, поднимается горячая волна. Его лицо покраснело. Вскочив, он зашагал взад-вперед по комнате, сжимая в руке листок бумаги. «Юэр, Юэр, ты станешь моей. Я обязательно вытащу тебя из этого места. Я дам тебе свое имя», — бормотал юноша, сжимая и разжимая кулаки. Постепенно волнение Сунчжинга улеглось. «Но почему все так изменилось? Разве не предостерегала меня Юэр от посещений лодки в это время?» Он надолго задумался. Его сознание, на время затуманенное восторгом, медленно возвращалось в свое обычное состояние. «Надо будет спросить у Юэр, что все это значит. Почему обстоятельства изменились?» Его сердце рвалось на части одновременно от радости и тревоги. Дрожащими пальцами он начал пересчитывать серебряные тайли. Сумма в 10 000 тайли даже для него была немалой. «Черт возьми, мне не хватает денег, нужно срочно найти старшую сестру». Забыв о еде, он бросился вон из комнаты. Какой счастливый момент. Хотя Юэр застенчива и не хочет придавать это дело огласке, я не могу не поделиться этой новостью со своими ближайшими друзьями. Сунчжинова быстро вернулся в свой кабинет, достал из секретера перо и чернила. Потом, заколебавшись, отложил перо в сторону. «Забудь об этом. Лучше пойти в одиночку. Чем больше людей, тем больше переменных и больше вероятность, что все пойдет наперекосяк. Сообщу друзьям после того, как все улажу». Старшую сестру он нашел в ее покоях, одолжил у нее 15 тысяч серебряных тэли, сказав, что деньги ему нужны для открытия своего дела. В кратчайшие сроки все приготовления были завершены. Ежегодный экзамен с каждым днем становился все ближе. Незадолго до него семья Лу пристала Лушину малышку Ца вместе с тысячей тэли серебра. Юноша знал, что его семья сейчас пытается продать свое имущество в Цзюлянь и готовится к переезду. После произошедшего в городе пожара многие семьи решили покинуть город. Благодаря этому, цены на недвижимость значительно снизились, что было не слишком хорошо. Для того, чтобы обосноваться на новом месте, семейству Лу требовалось немало денег. Видимо, эта тысяча тэли была всем, что сейчас себе могла позволить семья Лу. Время шло. Произошедшее с Ван Цзицуанем медленно отходило на второй план. Лу Шен все больше концентрировался на самосовершенствовании и ломал голову над тем, как заработать денег. «Ах, горный край, мой город родной! Ах, горный край, мой город родной! Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла». Лу Шен стоял у окна, слушая доносившийся с улицы высокий мужской голос. Он проснулся около 3 часов утра, что означало, его сон был нарушен в час инь. Выглянув в окно, увидел проходящую мимо по улице группу людей, во все горло горланищую песни. Некоторые голоса были высокими, некоторые – низкими и хриплыми. Они шли по улице бесконечной вереницей. Одетые в красную и синюю одежду люди били в барабаны и гонги, крича свои странные песни. Шествие, начавшееся с центрального парка, где проходил фестиваль садово-парковых искусств, медленно двигалось к окраине города. Что больше всего удивило Лу Шена, так это прохожие. Вместо того, чтобы обходить стороной эту толпу, они к ней присоединялись, не испытывая при этом ни малейшего беспокойства. Среди них были даже служащие Имена, вышедшие на улицы города для поддержания порядка. Глава 46. Призрак красавицы. Часть 4. Молодой господин. В комнату заглянула заспанная малышка Ца. Потирая глаза, поставила на стол тарелку с заварным кремом. «Каша скоро будет готова, а на десерт я приготовила вам оладьи». «Вот и отлично. Оладьи с заварным кремом – это сладости, которые подают здесь во время фестивалей». Закрыв окно, Лу Шен посмотрел на малышку Ца. За те несколько месяцев, что он ее не видел, девочка заметно похорошела. Особенно притягивала к себе внимание налившаяся грудь, плотно обтянутая синим платьем. «Ах, молодой господин, куда это вы так пристально смотрите?» Надув губки, девочка прикрыла руками грудь. «Простите, одежда, что я с собой взяла, слишком быстро стала на меня мала». Лу Шен усмехнулся. «Чуть позже я позабочусь о твоем гардеробе». К его удивлению, вместо того, чтобы обрадоваться, девочка смутилась. «Не нужно. У вашей семьи сейчас не лучшие времена. Нет даже денег на лекарства для молодого господина. Кроме того, нам еще очень много нужно купить». Лу Шену стало стыдно. Его семья дошла до того, что даже малышкица, этому на редкость преданному ребенку, пришлось затянуть потуже пояс. С момента прибытия девочка жила в одной из комнат его дома. Он понимал, что, как его личная служанка, рано или поздно она окажется у него в постели и даже готов был в будущем предоставить ей статус наложницы. Малышка Ца родилась в неблагополучной семье. Ее отец, будучи игроком, однажды проигрался настолько, что не раздумывая, продал свою жену и дочь в бордель, откуда их, впоследствии, выкупила вторая мать, Лю Цуюй. Однако к тому времени мать малышки Ца уже была прикована к постели. Через некоторое время она скончалась, оставив девочку совсем одну. Нужно найти способ заработать денег. Для Лу Шена этот вопрос стал первостепенным. Обернувшись, он заметил, как малышка Ца достала из складок платья чуть примятое письмо. «Утром приходил посыльный, оставил вам это письмо», — сказала она, положив послание на стол. Взяв в руки конверт, Лу Шен прочитал имя отправителя. «Письмо из дома», — сказал он, аккуратно разорвав конверт. Суть письма состояла в том, что семья решила эмигрировать в горный край и что Лу Шену ни о чем не стоит волноваться, все идет гладко. Единственное, что ему нужно сделать, это сосредоточиться на предстоящем экзамене. Прочитав письмо, Лу Шен покачал головой, спрятал послание в стол. «Отвар готов?» – спросил он малышку Ца, за обе щеки уплетая оладьи с заварным кремом. «Более 20 штук», – каждая размером с ладонь, исчезли в его рту за считанные мгновения. «Да, готов, он в коробке», малышка Ца знала, приближалось время ежедневной тренировки. «Хорошо, тук, тук, тук», послышалось несколько настойчивых ударов. «И кто бы это мог быть?» Малышка Ца поспешила к двери. Лушен услышал чей-то тихий голос, потом едва слышный шорох закрывшейся двери. «Кто там?» К этому моменту Лушен, закончив завтрак, уже успел переодеться в свою одежду для тренировок. «Слуга семьи Сун доставил вам письмо», малышка Ца протянула Лушену конверт. «Взгляните, молодой господин». Взяв его в руки, Лушен прочел. «Брат Улу, конечно же». Он сразу понял, что это от Сун Чжинга. В этом городе у него не было других близких друзей, носящих фамилию Сун. Разорвав конверт, он прочитал содержимое письма. Суть состояла в том, что на завтрашнем фестивале Сун Чжинга собирался выкупить Юэр и приглашал Лушена отпраздновать это событие. «Выкупить?» – пробормотал Лушен. Он давно заметил необычность отношений Юэр и Сун Чжинга, но не думал, что все настолько серьезно. Спрятав письмо в ящик стола, юноша запер его на ключ, потом снял со стойки с оружием длинную саблю. Вернувшись в комнату, мимолетом взглянул на себя в зеркало. С каждым днем он все яснее ощущал рост силы техники черного тигра внутри своего тела. Эта измененная сила медленно, но верно, укрепляла его тело и дух. А техника черной ярости, пробегая по телу теплом, постоянно очищала его от токсинов и шлаков. Он вдруг понял, что сила и выносливость его тела ничем не хуже, чем у укрепляющих свой организм изнурительными тренировками мастеров, хотя он раньше никогда не практиковал технику укрепления тела. Подняв саблю на уровень глаз, он активировал сначала технику черного тигра и нефритового журавля, сразу же за этим технику черной ярости. Воздух вокруг загудел, рассекаемый саблей. Посмотрев на правую руку с зажатой в ней саблей, Лушен увидел, как она покрывается сетью красных, вздувшихся вен. Честно говоря, зрелище было не из приятных. В последнее время юноша стал намного мускулистей. Если бы он носил облегающую одежду, а не широкие халаты, это давно бы стало заметно всем, ведь его локоть был теперь толще, чем бедра некоторых мастеров. «Мне нужно другое оружие», Лушен посмотрел на свой клинок, покрытый множеством вмятин и мелких трещин. «Эта сабля скоро сломается». За спиной послышался тихий шорох шагов, словно кто-то пытался украдкой к нему подобраться, и вряд ли это была малышка Ца, ей точно бы не пришло такое в голову. «Эррррр!» – послышался рев тигра. Голова Лушена закружилась, глаза широко распахнулись, вокруг тела всколыхнулась ожесточенная, смертоносная аура. Оглушительный рев тигра сопровождался выбросом в воздух внутренней энергии Ци. Стоящий за его спиной человек, вскрикнув, с грохотом упал на пол. Он был прав, это была не его служанка, а Чжэн Юй, сестра его давнего друга. Ее лицо было белым, как полотно, а ноги мягкими, словно желе. «Бэ, брат Лу», – прошептала она, спустя несколько мгновений придя в себя. «Вы, так меня, напугали». Как оказалось, Чжэн Юй подкралась к Лушену, решив устроить ему сюрприз. Она явно не ожидала такого. Глаза девушки наполнились слезами. Лушен чувствовал себя беспомощным. Он пытался ее успокоить, но это у него плохо получалось. «Я подумала, что на меня набросился гигантский черный тигр», лицо Чжэн Юй по-прежнему оставалось бледным. «В следующий раз не подкрадывайся ко мне со спины, это опасно», покачал головой Лушен. «Почему ты одна? Где твой брат? Он все еще в университете». «Брат Лу, завтра начнется фестиваль, у вас есть какие-нибудь планы?» спросила девушка, наконец-то успокоившись. «Друг пригласил меня выпить, как жаль, я опоздала», воскликнула Чжэн Юй. «Ну, что же, попытаюсь найти кого-нибудь другого, если, конечно, остались еще не занятые парни. Нужно поторопиться». Выпалив это, девушка, вскочив с пола, стрелой вылетела из комнаты. Видимо, после произошедшего, она уже не слишком горела желанием идти с Лушином на фестивале и была рада его отказу. Вскоре после того, как она ушла, в помещение заглянула малышка Ца, тоже со следами слез на глазах. «Мисс Юй не позволила мне ничего сказать. Молодой господин, в будущем, независимо от того, кто пришел, ты не должна впускать его без моего разрешения», строго посмотрел на девочку Лушен. «Да, господин». Малышка Ца, встревоженная серьезностью тона Лушена, часто закивала головой. Еще раз посмотрев на девочку, Лушен, подхватив со стола саблю, вышел из комнаты. Он задавался вопросом, стало ли окружающее его тело аура в последнее время более угрожающей. Время от времени он ощущал стойкое желание убивать, уничтожать вокруг себя все живое. Возможно, это было побочным эффектом техники черной ярости. На следующее утро улицы заполнили толпы людей, певцов, акробатов, дрессировщиков животных и исполнителей опасных трюков. Улицы, на которых проводилось множество разнообразных мероприятий, к центру города становились все оживленнее. Весь день Лу Шен читал книги, культивировал внутреннюю энергию Ци и совершенствовал свои навыки сабельного и рукопашного боя, а вечером направился на место встречи, указанное в письме Сун Чжинга. Местом встречи оказалась небольшая рощица, раскинувшаяся на берегу Кипарисового озера. Как оказалось, Сун Чжинга позвал не только его, а и Чэнь Цзяжуна. «Брат Лу, что ж ты такой медлительный?» — похлопал Шина по плечу Сун Чжинга. «Мы с Цзяжуном тебя уже заждались. После случившегося с Ван Цзицуанем, этот юноша пересмотрел свое отношение к дружбе. Выкинув из своей жизни всех мнимых друзей, он оставил только двоих. Первым был Чэнь Цзяжун, старший брат Чэнь Юньси. Вторым Лу Шен. Сегодня он собирался выкупить свою любимую девушку и хотел, чтобы эти двое стали свидетелями его счастья. Сначала он хотел пойти один, но не смог не сообщить друзьям о таком грандиозном событии. Поэтому, в конце концов, он все же их позвал. Сегодня день брата Сун. Целая ночь удовольствия и любви. Но несмотря на это, ты все же заставил нас сюда прийти. Это несправедливо, засмеялся Чэнь Цзяжун. Заботьтесь о своем счастье, брат Сун не забыл и о своих друзьях, улыбнулся Лу Шен. Идемте уже, хватит болтать. Не могу больше ждать, смущенно сказал Сун Чжинга. Думаю, сегодняшний вечер будет счастливым для нас всех. Разговаривая и смеясь, троица направилась к пришвартованной к берегу лодке. По ее верхней палубе взад-вперед сновали люди. Лодка сегодня была буквально набита гостями. Юер, сидя напротив окна иллюминатора, широко распахнутыми глазами смотрела на идущую по берегу троицу. Как это может быть? Как? Брат Сун ведь обещал мне, что не придет. Лицо девушки побледнело. Тонкая рука крепко вцепилась в угол стола, зубы до крови закусили нижнюю губу, но она этого даже не заметила. Как такое могло произойти? Сердце Юер замерло в отчаянии. Она знала, что целью ее хозяина был именно Сун Чжинга. Вот почему она так настойчиво просила его не приходить на сегодняшний фестиваль. Но почему же он пришел? Почему так взволнован и счастлив? Юер почувствовала, как силы покидают ее тело. Она хотела броситься вон из комнаты, найти Сун Чжинга и предупредить, но не могла сдвинуться с места. «Хе-хе-хе!» — коснулся ее ушей насмешливый женский голос. Юер медленно повернула голову. На ее кровати, поджав под себя ноги, сидела длинноволосая женщина, одетая в обтягивающее белое платье. Волосы не спадали на плечи и спину женщины, словно водопад. Закрывали лицо так, что невозможно было разглядеть черт. Ее тело было настолько костлявым и тощим, что казалось, рассыплется от малейшего порыва ветра. Глава 47. Призрак красавицы. Часть 5. Черные, как смоль, волосы не спадали на талию. Женщина сидела к ней лицом, скрытым за копной длинных волос. «Это я заставила его прийти», — усмехнувшись, пояснила брюнетка. «Нет, ты не должна была». Юер почувствовала, как ее покидают последние силы. Сердце охватило отчаяние. Похожие на жемчуг слезы закапали из уголков янтарных глаз. Неторопливо поднявшись, женщина подошла к Юер. «Мужчина по имени Сун сам к нам пришел, но ты хотела его отпустить. Это противоречит правилам. Я раскусила тебя и написала ему письмо. Они готовили ловушку для людей, родившихся в час инь, в течение долгого времени и определенно не собирались предоставлять кому-то из них шанс ускользнуть». Слезы текли по лицу Юер. Тело, застыв, стало неподвижным. Она не могла противиться этой женщине, нежно поглаживающей ее по щеке. Рука женщины легла на ее затылок. Легко миновав кости черепа, тонкие пальцы погрузились в бьющийся в агонии мозг. Стоило женщине пошевелить пальцами, как взгляд Юер на время стал отсутствующим. Глаза засияли завораживающим светом. Соблазнительно заблестела кожа, а тело начало источать удивительный, сводящий с ума аромат. Тем не менее, в застывших глазах Юер, несмотря на старания женщины, остался след невыносимого отчаяния, который ничем невозможно было смыть. «Оставайся пока здесь, приведи чувства в порядок. Что касаемо того человека, им займется кто-нибудь другой», — сказала женщина, поняв, что ее попытка повлиять на сознание девушки не принесла желаемых результатов. Сопровождаемая леденящим душу холодом, она покинула комнату. Юэр неподвижно сидела перед туалетным столиком, ее лицо застилали слезы. Вслед за Сун Чжинга, Чэнь Цзяжун и Лу Шэн поднялись на прогулочную лодку. «Молодой господин Сун, молодой господин Чэнь, молодой господин Лу, сегодня особенный день. Для вас организована специальная программа», — встретила их приветливой улыбкой хозяйка лодки. «Где Юэр?» — расплылся в ответной улыбке Сун Чжинга. «Скоро поднимется. Господин Сун, вы должны хорошо о ней заботиться», — ответила хозяйка. «Непременно». Сун Чжинга не мог сдержать радости. На его лице расцвела счастливая улыбка. Сопровождаемый Лу Шэном и Чэнь Цзяжуном, он вошел в указанную им хозяйкой каюту. Осмотревшись, друзья расселись по мягким диванчикам. За окном расстилался туман, сквозь который лился призрачный лунный свет. Хозяйка лодки, судя по всему, уходить не собиралась. Заведя юношей в комнату, женщина хлопнула в ладоши. По ее знаку в помещении одна за другой начали входить закутанные в парчевую вуаль дамы. На дамах практически ничего не было надето, широкая полоска ткани, заменяющая собой лиф, сверху и такая же снизу. Что примечательно, ткань была полупрозрачной, поэтому почти ничего не скрывала. Представшие перед ними девушки, все как одна, были гибкими и изящными. Сквозь тонкую вуаль легко просматривались невероятно привлекательные очертания лиц. Одна из дам, покачивая бедрами, подошла к стоящему в углу каюты шесту. Откуда-то полилась сладкая, вызывающая возбуждение музыка. Кровь в венах юношей понемногу начинала вскипать. Музыка была тихой и нежной, словно шепот умелого любовника. Глаза юношей, завороженных музыкой, постепенно приобретали отсутствующее выражение. Вскоре по приказу хозяйки подали вино и закуски, причем все закуски были природными афродизиаками. Лицо Сун Чжинга порозовело. Лу Шэн, выпив всего два глотка вина, к закускам не стал притрагиваться, просто сидел в сторонке, наслаждаясь музыкой. Трапеза длилась около двух часов, за это время успело смениться несколько партий девушек. К концу трапезы двое из троицы были уже вдрызг пьяны. Как вы знаете, на прогулочных лодках обычно не приветствуется физическая близость. Однако сегодняшний день – исключение. Хозяйка лодки сказала, что перед тем, как я выкуплю Юэр и заберу ее с собой, мы можем выбрать любую даму, что придется нам по вкусу, и провести с ней ночь. Широко улыбаясь, сказал Сун Чжинга. Ты уверен, Чэнь Цзяжун, казалось, даже немного протрезвел. Эта лодка раньше никогда не опускалась до уровня борделей. Вот почему я так рад. Ни один мужчина до нас не прикасался к местным девушкам. Братья, не комплексуйте. Я уже выбрал Юэр. Что касаемо других дам, то мне все равно. Все они ваши. Рассмеялся Сун Чжинга. Все это похоже на сцену из дешевого романа. Лу Шэн выглянул в окно. Небо было темным, из-за чего он не мог сказать, который сейчас час. Слабые разговоры других клиентов, время от времени доносившиеся с палубы, постепенно стихали. Почему бы нам не сыграть в одну увлекательную игру? В конце концов, сегодня же фестиваль. Если выиграем, получим право на некоторые дополнительные услуги. Сун Чжинга провел много времени на этой лодке и хорошо был знаком с ее порядками. Лу Шэн не имел ничего против, как и Чэнь Цзяжун. Игра называлась «Горшок и стрела». Две девушки внесли в помещение горшок и несколько стрел. Сун Чжинга был первым, кто послал стрелу в цель. Лу Шэн и Чэнь Цзяжун с интересом за ним наблюдали. Когда стрелы попадали в цель, присутствующие в каюте дамы, посмеиваясь, подбадривали юношей. Чэнь Цзяжун, самый пьяный из троицы, притянул к себе маленькую, изящную девушку. Начал что-то сладкое нашептывать ей на ухо. Воздух в каюте был наполнен желанием и чувственностью. Игра, в которую они сейчас играли, была довольно известной. Она привлекала к себе внимание, как аристократов, так и простолюдинов. Примерно прикинув время, Лу Шэн, словно между прочим, спросил стоящую рядом с ним девушку. «Уже так поздно. Разве вы не собираетесь закрываться?» «Сегодня нет», — ответила девушка с легкой улыбкой. Искоса посмотрев на девушку, он на какую-то долю секунды заметил в ней что-то странное, вот только что, понять не смог. Мысленно пожав плечами, вновь переключил внимание на Сун Чжинга. Некоторое время они еще играли в игру. «Простите, господа, нам нужно ненадолго удалиться. Мы скоро вернемся, чтобы вас сопровождать», — мягко произнесла одна из дам. «Конечно, идите», — махнул рукой Сун Чжинга. Девушки одна за другой покинули комнату. Последняя осторожно притворила за собой дверь. В каюте сразу же стало тихо. Троица снова расселась по своим местам. Перед ними на низком столике стояло два полных кувшина вина. «Хватит уже, я и так сегодня слишком много выпил», — покачал головой Чэнь Цзяжун. «Разве это много?» — засмеялся Сун Чжэньга. «Парни, я в уборную», — Лушен, поднявшись, покинул каюту. Центральный зал лодки был серым и мрачным. Двери всех кают были плотно заперты. Лушен, покачав головой, направился в сторону уборной. Умывшись, почувствовал себя посвежевшим и бодрым. Вытерев лицо, он вышел за дверь, едва успев сделать несколько шагов, как удивленно замер. Озаряющий главный зал свет был совсем не тем, что раньше. Разве свет был не желтым? Юноша уставился на скользящие по полу алые блики. Вокруг стояла звенящая тишина. Не было слышно даже бьющихся о борта лодки волн. Опустив голову, Лушен уставился на падающий под ноги алый свет. Потом обвел настороженным взглядом главный зал. Желтые фонари, что висели здесь раньше, каким-то немыслимым образом превратились в красные, окрасив зал в кроваво-красный цвет. Подойдя к перилам, Лушен посмотрел вниз. На первом уровне не было видно ни души, хотя перед тем, как он зашел в уборную, там прогуливалось несколько смеющихся пар. Однако теперь все они бесследно исчезли. По опустевшей палубе пронесся порыв холодного ветра. Лушен нахмурился. Стараясь ступать бесшумно, он направился к каюте. Открыв дверь, обнаружил, что ни Сун Чжэньга, ни Чэнь Цзяжуна там нет. В этой комнате также было не все в порядке. На стене напротив горело два красных фонаря. Именно над тем местом, где они не так давно пили вино и трапезничали. Ступив внутрь каюты, Лушен осмотрелся. «Брат Сун, брат Чэнь?» – спросил на всякий случай, хотя в глубине души уже не надеялся услышать ответ. Ему вдруг вспомнилась странная красная лодка, которую он посещал не так давно. В глазах промелькнула тревога. Усевшись на диванчик, Лушен сложил на коленях руки. Он все еще надеялся, что друзья вернутся. Прождав некоторое время, услышал донесшийся из-за двери звук тихих шагов. Приблизившись, шаги остановились прямо перед входом в каюту, правее того места, где сидел Лушен. «Брат Сун», Лушен вскочил на ноги. Стоящий за дверью человек не издавал ни звука. Глаза Лушена сузились, рука легла на рукоять короткой сабли, спрятанной под верхним халатом. Он специально купил эту саблю, длиной с его предплечья. Она была совершенно незаметна под одеждой. Стараясь не шуметь, он медленно двинулся к входу. За его спиной проплыла белая, полупрозрачная фигура, но он ее не заметил. Это была нечеткая тень одетого в белые одежды человека. Беззвучная тень протянула загнутый когтем палец к затылку Лушена. Че-че-че-че. Лушен, что-то почувствовав, вжал в деревянную дверь ладонь, оставив на ней темный след. Вот только ошибся направлением, тень стояла совсем в другой стороне. Вздрогнув от раздавшегося при этом звука, тень резко отпрянула в сторону. Посмотрев на деревянную поверхность, увидела непонятно откуда появившийся на ней след, но значения этому не придала. Снова протянув руку, потянулась к голове Лушена. Призрачная женщина пристально смотрела на оборачивающегося то в одну, то в другую сторону юношу. Ее глаза светились жутким, потусторонним светом. «И что ты намерена делать?» Губы Лушена, наконец, заметившего призрачного противника, расплылись в кровожадной ухмылке, обнажившей белые зубы. «Увидь сейчас кто-нибудь эту улыбку, его до костей бы пробрал озноб». Одетая в белую тень, внезапно испугавшись, метнулась назад. Потом и вовсе исчезла в одной из стен. Бум! В следующее мгновение в воздухе промелькнула черная, наполненная яростью тень. Короткая сабля серебряным водопадом обрушилась на стену. Это был Лушен. Он нанес всего лишь один удар. Стена разлетелась на части так легко, словно состояла из прессованного тофу. Не раздумывая ни секунды, Лушен бросился за одетой в белые одежды тенью. Судя по всему, его противник был немало удивлен. Пролетев вторую каюту, он снова скрылся в стене. Бу-у-у-ум! Раздался сильный удар, после которого очередная стена разлетелась вдребезги. Помещение огласил наполненный яростью рев. Лушен не собирался отпускать этого призрака, разрушая одну стену за другой. Вены на его теле вздулись. Кровь буквально вскипала в жилах. Вопреки всем законам физики, его тело росло и ширилось, вскоре значительно превысив свои обычные размеры. Сабля в его руках теперь выглядела зажатой между пальцев зубочисткой. Ширина лезвия едва ли превышала треть его предплечья. Глава 48. Призрак красавицы. Часть 6. Несмотря на то, что это была простая короткая сабля. Она с легкостью проломила две толстые стены, вырубленные из специально обработанной древесины. Лезвие сабли насквозь пронзило тело одетой в белые фигуры. «Сдохни, тварь!» Послышался звук разрываемой ткани. Глаза Лушина налились кровью. Одним молниеносным ударом он разрубил призрачное тело на две части. Сабля, описав полный круг, в щепки разнесла встретившийся на ее пути стол. Острый взгляд внимательно исследовал комнату. Энергия техники черной ярости наполнила силой тела. Вырвавшийся из груди воздух аурой власти заклубился вокруг. Бум! Восьмигранный стол, преградивший ему путь, отправился в короткий полет. Проломив стену, рваными кусками дерева он усеял палубу. В этот момент Лушен почувствовал, что кто-то внимательно наблюдает за ним из темноты. Еще один призрак, словно обезумев, взревел Лушен. Ни медля ни секунды, он выполнил первый шаг техники черной ярости, дух тигра. Его сабля осколком молнии, промелькнув в воздухе, с силой врезалась в стену. Оглушающий грохот заглушил раздавшийся одновременно с этим тигриный рев. Кабум! Силой, многократно увеличенной при помощи техники черной ярости, Лушен одним махом умудрился снести сразу половину стены. Во все стороны полетели обугленные кусочки ставшего ветхим дерева. За третьей разрушенной стеной он увидел одетую в белое платье женщину, лицо которой было не разглядеть за длинными черными волосами. За ее спиной, вжавшись в угол, стояли Сун Чжинга и Юер с потемневшими от отчаяния и страха глазами, взирающие на творящееся перед ними безумие. Они явно не ожидали появления в этот момент Лушина. Первые несколько секунд они смотрели на него испуганно, однако потом их страх сменился радостью. Для них этот юноша, неожиданно вступивший в бой с одетой в белые одежды женщиной, был сродни спустившемуся с небес божеству. Сун Чжинга порывался встать и броситься на помощь другу, но его внезапно остановила Юер. «Что-то не так? Подожди!» – встревоженно воскликнула девушка. Глядя на Лушина, она чувствовала, что с этим человеком не все так просто, как кажется. «Что такое? Это же брат Лу. Никогда не подозревал, что он такой сильный. Должно быть, он пришел нас спасти», – торопливо пояснил Сун Чжинга девушке, решив, что та просто не узнала его друга. «Посмотри внимательнее», — продолжила настаивать Юер. Сун Чжинга присмотрелся. Только сейчас он заметил, что Лушен выглядит странно. «Ха-ха-ха». Отлетев назад, женщина выпустила из рук в направлении Лушена с десяток горящих странным зеленоватым огнем шаров, внешне похожих на человеческие головы. Облетев юношу по кругу, шары отрезали ему все пути отступления. В этот момент техника черной ярости Лушина достигла пика своей силы. Его сердце наполнилось непреодолимым желанием убивать. Короткая сабля в его руке завибрировала. Большое количество энергии ци, хлынув в руку, наполнило собой лезвие сабли. «Эррррр!» – раздался оглушительный тигриный рев. Сабля, засияв серебристым светом, приняла форму огромного топора, в следующее мгновение разрубившего надвое первый шар. Бум, бум, бум, бум. Серия, состоящая из нескольких последовательных взрывов, сотрясла воздух. Клочья зеленого огня, взрываясь, падали повсюду. Пламя быстро распространялось по коврам и обивке кают. Мастер боевых искусств, культивирующий одновременно внутреннюю и внешнюю силу, как занятно, захохотала женщина. После того, как ее тело медленно поднялось в воздух, она снова взмахнула рукой. Из зияющего провала стены вырвалась вереница черных крупных шаров. Несколько десятков окружили Лушина, прежде чем он понял, что происходит. Сила тигра. Лушен обеими руками вцепился в саблю, резко контрастирующую с его ставшим слишком могучим телом. Сабля быстро завибрировала, становясь все ярче и ярче, словно впитав в себя ярость огня. Ху-ху. Словно гигантский тигр, сопровождаемый порывом ветра, он рванулся вперед. Его скорость на короткой дистанции, казалось, стала даже выше, чем когда он преследовал одетого в белое призрака. Уклоняясь то в одну, то в другую сторону, он смог избежать ударов всех шаров. Остановился, приставив лезвие сабли к шее черноволосой женщины. Короткий удар, и в воздух взлетела овальная голова. Не останавливаясь на достигнутом, Лушен нанес еще один удар, разрубив тело женщины пополам. Огонь меж тем становился все жарче. Некоторые перегородки кают, прогорев насквозь, рухнули вниз. Лушен едва успел завершить удар, когда в его тело ударил ярко светящийся зеленый луч. Со всех сторон, словно живой, к нему потянулся огонь. Вскоре его уже было невозможно разглядеть из-за ревущего вокруг пламени. Лушен, Сун Чжинга и Юер, покинув, наконец, угол комнаты, бросились к нему, но у них не было ничего, чем можно было ему помочь. Все их метания были напрасными. Пламя поглотило Лушина полностью. «Бежим!» Крепко схватила за руку Сун Чжэньга Юэр. «Лушен, брат Лу!» Закричал Сун Чжэньга. «Сейчас вам лучше побеспокоиться о себе». Перед ними, словно из воздуха, снова появилась женщина в белых одеждах. Ее тело было абсолютно целым, без единой царапины. Она плыла под потолком каюты, ногами едва не касаясь огня, пожирая их алчущим взглядом черных глаз. Сун Чжэньга, взявшись с Юэр за руки, не оглядываясь, бросились прочь. «Я послал брата Лу на смерть». Глаза Сун Чжэньга наполнились слезами. «Поговорим об этом после того, как сбежим», — решительно выкрикнула Юэр, устремляясь вперед. «Быстрее!» Одетая в белое женщина бросилась за ними. «Думаете, сможете сбежать?» Захохотав, закричала она. «Ай-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ». Внутри пламени что-то громко заревело. Мускулистая фигура, объятая пламенем, отразив луч, взмыла вверх. От крепкой руки, схватившей женщину за ногу, во все стороны полетели искры. «Ты!» На лице женщины промелькнул страх. Она заметила бросившегося в атаку Лушина слишком поздно. Его охваченная огнем сабля, вызвав сильную ударную волну, пронеслась через воздух, впившись ей в голову. «Покойся с миром!» Резким ударом Лушен снова разделил тело женщины на две половины. Но, как это ни невероятно, две половинки ее тела начали быстро срастаться, возвращая себе первоначальную форму. «Смертный! Как ты смеешь?» – закричала она. Черные волосы развивались за ее спиной, словно их трепал сильный ветер. Ее ладони легли друг на друга, образуя странный знак. Платье разделилось на тонкие ленты. «Умри!» Полосы белой ткани, оглушающе завизжав, выстрелили в Лушина. Глаза юноши по-прежнему были налиты кровью. Пламя тлело на его одеждах, в некоторых местах в воздух вздымался белый дым. После серии ударов, которые почти полностью исчерпали энергию ци техники черной ярости, он медленно приходил в себя. Безумие отступало. Он чувствовал, что большая часть его кожи обгорела. Не было другого выхода, кроме как активировать технику ускоренной регенерации черного тигра и нефритового журавля. Улучшенная версия техники нефритового журавля обладала удивительными целительскими способностями. Уже спустя несколько секунд Лушен почувствовал значительное облегчение. Стоило остаткам энергии ци черной ярости, все еще циркулирующим в его теле, смешаться с энергией ци черного тигра и небесного журавля, как внутри него начали происходить странные трансформации. Появилось два теплых течения, одно жесткое, второе мягкое. Вцепившись обеими руками в саблю, Лушен уставился на парящую в воздухе женщину. С каждым мгновением его сердце билось все быстрее. Два потока внутренней ци, один слева, второй справа, влились в его правое и левое плечо. Пробежав по рукам, соединились в ладонях, после чего хлынули в саблю, превратившись в грозную, разрушительную силу. Следуя потоку этой силы, тело Лушина подалось вперед. Медитативные диаграммы черного тигра и небесного журавля в его разуме слились воедино. Он словно достиг просветления. Из сабли Лушина вырвался красный огненный луч. Пространство наполнил высокий звук, похожий одновременно и на рев тигра, и на крик журавля. Одновременно с этим звуком Лушен, подпрыгнув, пронзил женщину горящим клинком. «Умри уже!» Бум! На этот раз его удар не разделил женщину надвое. Ее тело, взорвавшись, разлетелось мириадами светящихся искр. Без единого звука они огненным дождем осыпались вниз. Лушен с глухим звуком упал на палубу, заставив лодку мелко завибрировать. Медленно поднялся. Посмотрев вниз, поднял с пола фиолетовую нефритовую шпильку, единственное, что осталось от женщины. «Брат Сун, похоже, небеса к тебе благосклонны. Попасть в такую переделку и выжить», — улыбнулся Лушен стоящему неподалеку другу, показав два ряда белоснежных зубов. «Брат Лу», после всего сегодня увиденного Сун Чжэньга, признаться, уже начал сомневаться, что его друг и брат на самом деле человек. «Давай найдем брата Чэнь. Нужно как можно быстрее покинуть лодку, в противном случае, мы можем остаться здесь навсегда». Лушен чуть приподнял руки, осматривая свое тело. Его обгоревшая одежда прилипла к коже. Какое счастье, что техника черной ярости кроме всего дала ему повышенную термостойкость, и его раны были не настолько серьезными, как ему показалось в начале. «А эта женщина, она больше не появится?» — с тревогой в голосе спросил Сун Чжэньга. «Думаю, нет», — улыбнулся Лушен. Бессознательного Чэнь Цзяжуна они нашли на верхней палубе, в одном из укромных углов. После того, как Сун Чжинга взвалил его себе на спину, они вчетвером покинули лодку. Как оказалось, сделали они это как нельзя вовремя, не успели их ноги коснуться земли, как лодка за их спинами запылала. Огромный столб вздымающегося к небу огня был виден со всех уголков Кипарисового озера. К их удивлению, они обнаружили, что больше не находятся на окраине горного края, вокруг них раскинулась пустынная степь. Осмотревшись, они так и не заметили поблизости признаков человеческого жилья. Повсюду была лишь степь, заросшая высокой травой. Лушен, попросив у Сун Чжинга верхний халат, тут же в него завернулся. Его одежда сгорела полностью, как и все волосы, раньше покрывающие его тело. Теперь он был абсолютно лыс. Они наблюдали, как прогулочная лодка, объятая пламенем, медленно погружается в воду. Только после того, как она исчезла, Лушен снова посмотрел на Юер. Он нуждался в объяснениях, которые могла дать только эта вызывающая у него подозрение девушка. Заметив его взгляд, Юер опустила голову. «Не смотрите на меня так, я в самом деле мало что знаю. Все, что мне известно, это то, что наша лодка не совсем обычная. Нами управляет неизвестный, по слухам очень могущественный хозяин. Большинство лодок Кипарисового озера официально принадлежат ему, а та женщина, которую все считают нашей хозяйкой, всего лишь управляющая». Покачав головой, Юер вздохнула. «Поговорим обо всем, когда вернемся», — внезапно оборвал девушку Лушен. «Кто-нибудь знает, где мы сейчас находимся?» «Кажется, я знаю», — горько усмехнулся Сун Чжинга. «Это река, впадающая в Кипарисовое озеро. Мы находимся за пределами горного края, до дома около 10 миль. Все, что нам нужно, это идти по течению вверх». Он посмотрел на Лушена, с ног до головы покрытого копотью. Отодвинув Юер в сторону, в пояс поклонился другу. «Из-за меня вы с Цзяжуном едва не погибли. Простите, что мы с Юер втянули вас во все это. Боюсь, наши неприятности еще не закончились», — покачал головой Лушен. Проследив за взглядом Лушена, Сун Чжинга с удивлением понял, что тот не сводит глаз с Юер. Только сейчас он заметил, что ее тело, до этого ничем не отличавшееся от тела обычного человека, постепенно теряет четкость очертаний. Глава 49. Решение. Часть 1. Юер. Сун Чжинга был шокирован. Не скрывая беспокойства, он осторожно приобнял ставшую полупрозрачной девушку. «Что происходит?» Подняв голову, Юер беспомощно улыбнулась. «Брат Сун, я...» Лушен отошел в сторону, чтобы им не мешать. На самом деле, он уже давно догадался, что Юер не человек, и сейчас его подозрения всего лишь подтвердились. Скорее всего, все работавшие на лодке дамы давным-давно умерли, но какая-то сила привязала их к этому судну. Сгрузив на землю все еще не пришедшего в сознание Чэнь Цзяжуна, Лушен сосредоточился на исцелении своих ран. С каждым оборотом энергии ци техники черного тигра и нефритового журавля внутри его тела он чувствовал в ранах легкое покалывание. Так обычно и вела себя регенерирующая плоть. Через время, что ушло бы у него на сжигание палочки для благовоний, к нему подошел Сун Чжинга. Юер рядом с ним не было. «Идем, нужно возвращаться», — сказал юноша ставшим вдруг хриплым голосом. Лушен молча поднялся. У Юер, должно быть, была какая-то связь с затонувшей лодкой. Естественно, что после гибели судна все работавшие на ней дамы исчезли. Возможно, Сун Чжинга тоже понял, что произошло. Ни слова не говоря, они медленно брели вдоль берега. Лушен нес Чэнь Цзяжуна. Сун Чжинга за всю дорогу не проронил ни слова, и лишь когда перед ними выросла громада городских врат, посмотрел на Лушена. «Брат Лу, научи меня сражаться». В его глазах застыли страдания и боль. Исчезновение Юер стало для него сильным ударом. Лушен остановился. Посмотрев на друга, он тяжело вздохнул. За всем произошедшим, безусловно, стоит очень сильный противник. В ином случае, власти именно не позволили бы лодке-призраку швартоваться у берега Кипарисового озера и причинять вред людям. Хотя до этого они никому не вредили. Возможно, они дожидались именно сегодняшнего дня. Сун Чжинга, горько улыбнувшись, покачал головой. «Я понимаю, что ты хочешь этим сказать, брат Лу. Убив ту женщину, которой подчинялась Юер, ты отомстил за ее гибель. Я все понимаю, но не хочу, чтобы подобное повторилось в будущем». Посмотрев на Сун Чжинга, Лушен заметил отражение беспомощности и страдания в его глазах. «Ты ведь знаешь, что обычные боевые искусства можно начать изучать, просто заплатив достаточную сумму мастеру Дадзи, а вот по-настоящему весомые техники не передаются случайным людям. В глазах Сун Чжинга застыла решимость. Что нужно для того, чтобы брат Лу начал меня учить? Может, я должен официально признать тебя своим учителем? Нет, не торопись. Я должен удостовериться, что у тебя есть способности к боевым искусствам. Сначала тебе нужно пройти несколько испытаний. Лу Шен сам занимался боевыми искусствами не так уж давно. Он не мог проверить свои собственные способности, не говоря уже о том, чтобы быть судьей для кого-то. Кроме того, нельзя было передавать боевые искусства случайным людям, это было негласным правилом, которое он не хотел нарушать. Особенные боевые искусства обычно были плодом кропотливой работы их создателя, прошедшего долгий путь, состоящий из проб и ошибок. Подобные техники боевых искусств были созданы за счет жертвования обильного количества крови, пота и слез, а иногда и за счет нанесения своему телу тяжких увечий. Какой идиот согласился бы отдать такое сокровище не пойми кому? Это сродни глупому поступку чрезвычайно богатого купца, который по какой-то странной прихоти отдал заработанное за долгие годы богатство какому-то случайному аутсайдеру. Разве такое возможно? Это правда, что многие мастера считают свои техники боевых искусств драгоценной реликвией. Они не должны быть переданы посторонним. Они должны быть унаследованы исключительно членами семьи. Конечно, Лу Шен слышал о людях, которые передавали свои знания посторонним. Таким людям боевые искусства давались слишком легко, и они ими не дорожили. Однако это был не его случай. Он знал, что благодаря модификатору никто из смертных не сможет соперничать с ним в скорости культивации боевых искусств. Он мог достичь вершины техники быстрее, чем любой другой человек. Поэтому Лу Шену ни о чем было беспокоиться. Скорее, он боялся себя разоблачить. Как только другие узнают, что его боевые искусства состоят из комбинаций нескольких различных техник, это привлечет слишком много внимания. Это не соответствовало его плану. Оставаясь в тени, тайно увеличивать силу. Как насчет такого, я проведу испытание, после чего уже решу, учить тебя или нет. Если окажется, что Сун Чжинга на самом деле одарен, почему бы не передать ему одну из своих простейших техник? Благодарю. Сун Чжинга знал, что некоторые испытания будут проводиться и во время передачи навыков боевых искусств. В романах и героях, что он читал, испытания были обычным делом. Придя к соглашению, они продолжили путь. Миновав городские ворота, сразу же направились в магазинчик готовой одежды, расположенный неподалеку. Правда, смена одежды мало помогла Лу Шену. Поэтому, учитывая его внешний вид, было решено, что тем, кто доставит домой Чэнь Цзяжуна, будет Сун Чжинга. Он же как можно скорее вернется домой, пока на улицах еще не слишком людно. По дороге домой редкие прохожие старались обходить его стороной, ну а дети смотрели на него, как на некую невидаль. Лу Шен ничего не мог с этим поделать, кроме как ускорить шаг. Когда он, наконец, добрался до дома, с раздражением вспомнил, что потерял кошелек с ключами и деньгами в огне. «Да чтоб тебя!» — в сердцах пнул ногой валявшийся на дороге камень. «Тук, тук, тук!» Не имея других вариантов, он забарабанил в дверь. «Иду, иду!» — услышал нежный голосок малышки Ца. «Кто там?»